Глава 32. Рассказать осталось совсем немного. План мисс Марпл полностью себя оправдал. Так как именно Лоуренс Рейдинг пытался убить Хоуза, намек на то, что есть свидетель, который видел, как он подменил лекарство, заставил его сделать глупость. Нечистая совесть не дает покоя. Конечно, положение его было не из легких. Первым его побуждением, я думаю, было бежать, куда глаза глядят. Но ведь он не мог бросить соучастницу. Он не посмел исчезнуть, не переговорив с ней. А ждать до утра не рискнул. Той же ночью он проник в старую усадьбу, а за ним следом два самых надежных подчиненных полковника Мельчета. Он бросил горсть гравия в окно Анны Протеру, разбудил ее и отчаянным шепотом вызвал вниз поговорить. Несомненно, снаружи они чувствовали себя в большей безопасности, чем в доме. Летиция могла проснуться. Летицию они не разбудили. Зато двое полицейских подслушали весь разговор от начала до конца. Никаких сомнений не оставалось. Мисс Марпл оказалась права во всем, до мелочей. Суд над Лоуренсом Рейдингом и Анной Протеро — достояние гласности. Я не намерен повторять отчеты прессы. Замечу только, что большие почести выпали на долю инспектора Слака. Благодаря служебному рвению и уму которого преступники были переданы в руки правосудия. Естественно, об участии мисс Марпл нигде не упомянуто. Да она сама пришла бы в ужас при одной мысли об этом. Летиция зашла ко мне перед самым судом. Она вплыла в дверь моего кабинета, как всегда, похожая на бесплотную тень. Она сказала, что с самого начала была уверена в виновности мачехи. Под предлогом поисков желтого беретика она хотела обыскать кабинет получше. Надеялась, что ей удастся обнаружить что-нибудь, укрывшееся от глаз полиции. «Знаете», — протянула она своим отрешенным голоском, «они же не могли ее так ненавидеть, как я. А ненависть очень помогает». Она ничего не нашла, но зато подбросила под стол сережку Анны. «Раз я знала, что она убийца, то какая разница? А в том, что убила она, у меня сомнений не было». Я незаметно вздохнул. Летиция никогда не научится понимать некоторые вещи. В каком-то отношении она поражена моральным дальтонизмом. «Какие у вас планы, Летиция?» — спросил я. «Когда все будет позади, я уеду за границу». Она помолчала и добавила: «Я еду за границу со своей матерью».